Глава 8. Это странное чувство. Я вроде бы я, но в то же время не я. Словно от меня отгрызли половину меня и тут же пришили новую, чужую и непонятную. Существо, в которое обратился капитан Барбосса, почесало лысую голову и подозрительно уставилось на собственные пальцы. «Сейчас я хочу знать одно, могу ли я на тебя положиться или нет?» Сказал я, решив, что розовые сопли сочувствия будут моему помощнику лишь во вред. А вот дело наоборот, поможет поскорее вжиться в новую ипостась, не говоря уже о том, насколько он мне сейчас был нужен. «Конечно, вождь!» — решительно кивнул Барбосса, и в его почти человеческих глазах не было ни тени сомнения. Ночь прошла достаточно беспокойно. Гончие ветераны рыскали по окрестностям, пытаясь отыскать противника, а дозорные внимательно всматривались в лунный сумрак. Меня же под утро сморил сон, принесший облегчение натянутым нервам. Объективно говоря, шансы на то, что железные люди все-таки выдвинутся к Гахагану, были довольно невелики. Если уж они не стали атаковать тогда, когда я был с горсткой воинов, то бросаться на полную войск крепость было сущим идиотизмом. Что-то сказанное мной заставило их поменять отнюдь недружелюбные планы. Неужели мое предложение? Если это так, то нужно долбить дальше это перспективное направление, вести переговоры и обмениваться посольствами. Думаю, после северного похода налаживание контакта с орденом станет моей самой насущной задачей. Совсем не улыбалось держать в Гахагане 2/3 своих войск, постоянно ожидая нападения. «Я так и думал», — удовлетворенно кивнул я Барбосе и быстрыми манипуляциями назначил его управляющим, что тут же разблокировало возможность призыва юнитов. Я выделил Барбосе лимит маны хаоса и дал ЦУ по призыву рабов. У меня, конечно, были сомнения, что новообретенный генерал справится с управлением целым поселением, но я намеревался регулярно присылать сюда Гарея в помощь. Вскоре прибыла гончая из отряда, оставленного для наблюдения за железными людьми, и доложила, что ночью те исчезли, словно провалившись сквозь землю, вероятно, свалив к себе на север. Остальные собачки отряда, боясь моего гнева, решили попытаться отыскать рыцарей, а заодно и разведать этот кусок равнины. Похвальное рвение! Затем увидел Сосенкой. Наглая девица выпросила 5 кобов в услужение и выдала аж 200 единиц маны хаоса за выполнение квеста по убиению Маракеша. Табло счетчика этого вида маны вновь перевалило за 600. Кажется, что это много, и можно начать тариться бесами по-взрослому, но не стоило забывать, что прокорм каждой сотни юнитов обходился в 1-2 десятка рабов и до 60 единиц маны хаоса соответственно ежедневно. Да, доход от 2 крепостей составлял более 300 единиц в сутки, да и квесты периодически накидывали неплохие суммы, но содержать более 350-400 юнитов сейчас вряд ли целесообразно. На данный момент в составе армии так числилось 434 бойца. Вот такие расклады. Некоторое время я мозговал, раздумывая, что тут можно предпринять, но додумался только до 2 вещей. Нужно налегать на квесты и вербовать союзные контингенты типа ребят Зухара, кои, как успел поведать Седрах, в сражении показывают себя отлично. Махнув рукой на расчеты, я прикупил еще 50 бесов. Ими был пополнен легион Слава Дутура, чья численность возросла до 80 воителей и 2 лучников. Кроме того, призвал кузнеца, коего по какой-то причине в Гахагане не было, а меж тем бездоспешными осталось еще огромное количество воинов. Ночью Седрах успел закинуть мне несколько десятков созданных нашим кузнецом доспехов, среди которых оказалась и новая разновидность – легкая броня с целлахора. Визуально она слегка отличалась от харахуфовой, но в целом была выдержана в том же стиле. Легкий панцирь из плотного хитина, поножи, наручи, шлем со жвалами и небольшой прямоугольный щит. Интересно, будет ли вновь призванный кузнец обычным юнитом или таким же странным сумрачным существом, как кузнец дыры? Выйдя из убежища, я уткнулся в медленно тянущуюся цепочку бесов-новобранцев. Удивительно, насколько только прибывшие отличались от ветеранов. Если мои легионеры были на полпути к мыслящим существам, болтали на примитивном языке, носили одежду, кривили мордочки в эмоциональных гримасах, соперничали за лучшие куски рабов и выясняли, кто из них главный перец, то новенькие походили скорее на стадо бабуинов, коим для чего-то вручили копья. Я пинками разогнал толпу и продрался к чану, где и узрел новоприбывшего кузнеца. Признаться, когда я увидел среднего роста лупоглазого демона в предельно странно смотревшемся на нем кожаном перетнике, то испытал даже некое разочарование. Да, наш кузнец был загадочной сумрачной тварью, но он был хотя бы разумен, у этого же в глазах отражалась вся наивность мира. Он что-то обожающе тявкнул, но я разочарованно махнул рукой. «Иди уж! Кузня там! Хотя постой!» Кузнец, было дернувшийся вслед за спускающимися на площадь бесами, остановился и вопросительно обожающе на меня уставился, активно почесывая зад. «У меня проблема с броней. Сможешь помочь?» Перемазанный грязью юнит по очереди поскреб пузо, шею и промежность и неожиданно шепеляво, но довольно внятно произнес: «Думаю, я смогу пришпошопить под доспехи панцири местных животных вождь, например, харахуфов». «Вы получили задание «Добыча харахуфов». Желаете делегировать задание?» «Ха! Если мне не изменяет память, наш кузнец выдал мне это задание с точно таким же текстом. Хе-хе! Ну что ж, неплохо!» Я принял квест и тут же перекинул его на Барбоссу. Крепость меж тем постепенно принимала обжитой вид. Трупы убрали, разрушенные хижины кобов подремонтировали, свои же поврежденные строения система отбора привела в божеский вид сама, улочки освободили от хлама и подмели. Новобранцев я вручил Быру, который обнаружил в себе некий талант к преподаванию, хотя, возможно, это было несколько умозрительное заключение, но его рвение в раздаче пинков подчиненным, что посмели оставить караул, чрезвычайно редкое для бесов явление, или не исполнять приказ так же, что называется, внушало. Своих парней он водил исключительно строем и любую свободную минуту использовал для бешеной муштры. И, кстати, о воинской учебе. Уже не раз я задумывался о том, как побыстрее наполнять головы новобранцев воинской наукой. Это относилось и к моим капитанам. Да, прибывающие на ран бесы уже неплохо владели копьем и, соответственно, луком, но имели самое смутное понятие о тактике и строевой подготовке. Урывками между постоянными кризисами я смог донести до капитанов понятия строя, шеренги, флангов. Это позволяло легионерам выполнять некие базовые тактические приемы, но и только. Для серьезной армии это, конечно, было мало. У меня в голове постепенно начал складываться прообраз будущего устава, кои нехило должен был облегчить включение новобранцев во всю разрастающуюся машину моего воинства, а также и существенную прокачку ее умения. Я уделил почти полтора часа передаче Быру ценнейших знаний, полученных в российской армейке и лично от сержанта Дятлова. На время это ввело рвение командира Славы Дутура в нужное русло. Полюбовавшись на дело своих рук, а точнее на забавно печатающих шаг на пыльном граните бесов, я занялся другим чрезвычайно важным делом. В последних вояжах Седрах выбил аж 3 метки первого уровня, из которых 2 я прихватил с собой в Гахаган и теперь собирался пополнить мой ком-состав. Отряд «Барбоссы» нынче оказался без командира. Сейчас большая часть этих песиков была в разведке. 3 десятка гончих новобранцев буквально растворили горсть ветеранов, но в этом не было ничего страшного. Песикам нет нужды ходить строем и держать стену щитов, потому освоятся они значительно быстрее. Первую метку я применил на одной из гончих. Я давно приметил эту более приземистую, нежели другие псину, что бросалась на врага, не жалея собственного пуза. Теперь это пузо я намеревался забронировать. Уже через несколько минут передо мной высилась вороненая, слегка ошарашенная произошедшим туша под именем Цербер. А вот произведенный в капитаны бес оказался уже наименован и звался Фыхом. Его и еще 2 сообразительных малых, коим я выделил 3 гончих под седло, я решил сделать своей личной курьерской службой. Короче говоря, мальчиками на побегушках. В этот день гончие продолжили обшаривать обширный кусок равнины, что, как оказалось, называлось Малым Суром. Это название показала карта интерфейса, когда бобики углубились дальше на запад. Барбосса наладил системную разведку этих огромных территорий, и теперь каждая заглядывающая в крепость гончая добавляла свой кусочек мозаики. Огромный провал, начинающийся в 30 километрах на юго-запад от Гахагана, все тянулся и тянулся, и конца и края ему не было видно, а по его краю шла полуразрушенная дорога. Пробежав по ней 20 километров, гончие поворотили назад. На севере, миновав долину волн, разведка достигла места, где рыцари ордена, похоже, испустились на раскаленный гранит из жженой равнины. Карта показала в этом месте незатейливое название «Горная тропа». Но саму тропу бобики хаоса не нашли. Видимо, она скрывалась где-то среди бесчисленных ущелий и перевалов черных гор. Появившиеся ближе к полудню ведшие розыск рыцари ордена Гончии порадовали известием, что некоторые их следы они обнаружили. Но на этом и все. Суржарик и его бро также будто канули в воду, что, впрочем, учитывая расстояние, малый радиус обзора и горы было вполне объяснимо. По Малому Суру незамеченными могли ходить целые многотысячные армии. Чтобы всерьез прочесать сотни квадратных километров равнины, нужны были не жалкие 20 псов, а сотни профессиональных разведчиков. Отпустив очередную гончую, я задумался, глядя на карту. По-хорошему, в относительно узком 10-километровом промежутке меж провалом и Дугараданом надо было поставить заставу, чтобы держать под наблюдением южные подходы к Гахагану. Возможно, это и сделаю в ближайшие дни. Взобравшись на надвратную площадку, я задумчиво почесывал макушку, прикидывая, нужно ли здесь возводить дополнительные стены, когда сзади раздалось приглушенное чертыхание, и вскоре рядом объявилась Сенка собственной персоной. «Вождь, вот ты скажи мне, чё за хрень?» – неожиданно выдала она, по-мужицки сплюнув тягучую слюну за стену. «А? Какой-то отбор, чудище вокруг, голос в башке, затерянная на краю мира крепость. Что, траханный какар, все это значит?» «Траханный какар!» — яко загнула. Но вопрос меж тем не праздный. Я внимательно посмотрел на несколько взъерошенную девицу. Густые брови гневно, но в то же время озадаченно хмурились, а из больших карих глаз пропала озорная искорка, сменившись растерянностью. Блин, что-то там в этой хорошенькой головке поехало ко всем чертям. Я вздохнул и вновь отвернулся к багровому горизонту. Честно говоря, вникать в переживания очередного недонепися не было никакого желания, но она все пялилась и пялилась, настойчиво сверля напряженным взглядом, и что-то, что еще оставалось Славиком земли среди этих чудищ вокруг, сжарилось. «Ты хорошо себя помнишь, Сенка? Детство, дом?» «Конечно!» – буркнула она и тут же запнулась, как видно, поймав себя на мысли, что на самом деле не столь уже хорошо. «А что ты помнишь?» Она еще больше нахмурилась и в задумчивости запустила руку в шевелюру. «Акрис, его голубые купола, множество народа, что заполонил подобно муравьям мощеные черным гранитом мостовые фонтаны...» Она начала громко и ясно, но к концу фразы забормотала словно не своим голосом. «Где находится Акрис?» И вновь этот простой вопрос заставил ее морщить лоб. «На юге?» – пробормотала девушка и тут же, переведя глаза на бескрайнюю, уходящую, кажется, в другую галактику равнину, резко распахнула глаза. «Вряд ли ты там найдешь фонтаны, Сенка!» Она потерла глаза, еще раз с тоской посмотрела на равнину и вдруг разрыдалась. Слезы брызнули неудержимым потоком из глаз вместе с сажей, куи они были подведены. Первым рефлексом было приобнять рыдающую девицу. Удивительно, но заскорузлая шкура демона еще не до конца покрыла мое сердце. Но, конечно, я не стал этого делать. Не думаю, что нежность 2,5-метрового демона пойдет ей на пользу. Я еще с минуту в нерешительности потоптался у парапета, а потом, со злостью сплюнув, покинул всхлипывающую Сенку. Я-то уж тут точно не смогу здесь помочь, разве что прислать Горея. К полудню я утряс большую часть насущных дел и, распрощавшись с Барбосой, прыгнул в дыру, прихватив своих новоиспеченных курьеров. На этот раз мое появление не осталось незамеченным. У портала стоял пост из 2 бесов. Они лихо прорычали довольно внятное приветствие слава Агрбадану, и один из них припустил в сторону рабочего шатра Горея. Не успел я осмотреться, как старикан уже ковылял ко мне с лицом, осененным странно благостным выражением. «Ну что еще случилось?» «Приветствую тебя, вождь! У нас гости!» «Гости?» — с меня мигом слетела расслабленность. «Только спокойствие!» — выставил он руки перед собой и внезапно хитро улыбнулся. «Думаю, такие гости, вождь, придутся тебе по душе! Хе-хе!» Все еще дурацки лыбясь, он приглашающе указал рукой на убежище. Недоуменно почесал меж рогами, я последовал по указанному адресу. Привычный зеленоватый полумрак не мог выгнать тьму из углов, откуда пялились клыкастые морды. Мягкий ворс обволакивал копыта и глушил шаги. Все было бы привычным и домашним, если бы не новый неизвестный запах, мускусный, будоражащий ноздри. И кое-что еще. Она раскинулась на моем топчине, широко разбросав ноги. Слегка красноватая, будто после жаркого турецкого солнца, кожа демонессы пестрила многочисленными золотящимися татуировками, словно под кожу ей закачали расплавленное золото. Бесчисленные пауки, паучки и паутина опоясывали ее пышные телеса, создавая ощущение того, что демонесса сшита из лоскутов. Удивительно изящная для такого тела головка покоилась на длинной шее и обладала роскошной гривой адамантовых волос. Раскосые зеленые глаза пылали демонской магией, а маленькие рожки были почти незаметны в волнах кудрей. Два огромных полушария растеклись по мускулистому прокачанному животу, на котором можно было пересчитать все кубики. А еще у нее не было хвоста, и этот факт сразу приподнял незнакомку в моих глазах на десяток пунктов. «Повелитель!» — выдохнула она, призывно задышав и сделав неуловимое телодвижение, от которого татуировки застелились жидким золотом, а полушария томно всколыхнулись, всколыхнув и мой агрегат под набедренной повязкой. «О, яйца и кибастуса! К такому я был не готов! А ведь недалече, как вчера, мне приходила на ум мысль о том, что давненько из грозди не засылали девиц для увеселения, мол, неужели победителя Дребадана посадили на голодный паёк? Пышность никогда не была в моем вкусе, но экзотическая демонесса не могла не вызывать вполне определенные чувства в любом, кто имеет яйца под хреном. Больше не раздумывая, я с безумным рыком бросился на гостью, в мгновение ока утонув в ее округлостях. Демонесса вскрикнула, но в ее крике было больше призыва, чем неожиданность. Я ворвался в ее нутро со скоростью сапсана и принялся вбивать себя с мощью парового молота. Демонесса яростно зарычала, вцепившись коготками в защищенную броней спину. Ее пальцы обжигали и тянули в водоворот наслаждения, а объятия ног и мягкость груди заставляли тонуть в томных стонах и утробных криках. «О, Господи! Секс с демонессой — это нечто!» Когда я, устало положив голову на великолепную грудь, оторвался от нее в третий раз, мои чресла явно нуждались в ведерке льда. Эти сумасшедшие демонячьи бабенцы умеют выжимать мужика, как никто другой. В этот миг меня не волновал ни скулящий Агарбадан, ни таящийся в неведомых далях зог, ни полный смертельных врагов окружающий мир. Лишь желание вбивать, насаживать, сгибать и вкладывать вертели моим разумом еще пару минут назад. А сейчас же томная нега закружила мое естество. Кажется, даже Агарбадану перепало чуток этого страстного блаженства. Не сказать, кстати, что он меня так уж сильно раздражал. Не более, чем соседка преклонных лет с вечно приложенным ухом к тонкой стенке хрущевки. После своего поражения истинный сын Дутура впал в кому. Сквозь беспокойную дрему изредка прорывались эмоции. Подчас казалось еще немного, и он даже заговорит. Но уже в следующий миг Агри снова скрывался в пучинах моего подсознания, что-то бормоча во сне. Задумавшись об Агарбадане, я пропустил момент, когда девица снова запустила пухлую ручку к низу моего живота, нашаривая моего обмякшего друга. «Э-э-э, нет, этак она меня совсем измотает. Интересно, культурно ли будет спросить, как ее зовут?» Лениво подумал я, но вслед за этой пришла более тревожная мысль. А не ожидает ли она какого-либо отклика на ту инфу, что выдала мне прошлая сладкая ветреница? Если это нынче единственный канал связи с гроздью, логично будет предположить, что и эта девица в теме. «А что, как нынче поживает мой царственный отец?» Спросил я демонессу, оторвавшись от мягких округлостей, на которых так уютно возлежал. Тень пробежала по ее идеально очерченному личику. «Повелитель Гарка Корунд под страхом смерти запретил говорить с тобой о грозди». Она скорчила расстроенную гримаску, словно отказ мне отвечать причинял ей физическую боль. Я же лишь хмыкнул. «Похоже, лавочку прикрыли». «Тогда, может, поговорим не о грозди?» — ухмыльнулся я. «О, да-да, конечно!» — всколыхнулась демонесса и вдруг неуловимым движением выскользнув из-под меня, не отпуская все еще неактивный орган, оказалась сверху. Сейчас только вознесу твой царственный столб в небеса Ашкаруна. Он поистине велик в своей мощи. Недаром все сестры Мейернала славят его в своих молитвах», — заворковала она, склоняясь все ниже и ниже к моему другу, скрыв его в волнах адамантовых волос. В следующий миг я ощутил прикосновение ее губ, и вся палитота унеслась прочь из моей головы. Демонесса испарилась, а я, пошатываясь, выполз из убежища, забрался на любимый камень и... «Твою мать!» — уткнулся взглядом в полную народа площадь. Три десятка бесов расселись в тени строений, делая вид, что заняты очень важными делами. «Никакой тебе личной жизни! Хорошо, что Сидрах вместе со своим отрядом из коржами находился в очередном поиске. День плавно катился к вечеру, я прогнал праздно шатающихся подчиненных с глаз долой и вызвал Гарре. Уже спустя пару минут старикан предстал пред моими очами в комплекте с прилипалой. Черт, как изменился сорванец за последние дни. Уже одно то, что Вугар облачился в одежду, было достаточно для схода планет с орбит. Он где-то раздобыл кривовато обрезанные штаны из тонкой кожи и просторную когда-то красную рубаху. Нынче она была сильно засалена, но старательно подшита и перехвачена богатым, расшитым золотом нурасским поясом, коему был приторочен длинный кинжал. «Хозяин!» — бросился ко мне прилипало, погрузив в волну неподдельной радости. Я милостиво дал обнять себя за ногу, но и только. Память о предательстве еще долго будет зудеть в подкорке моего мозга. Откнув прилипалу, я повелел Гарею доложить обстановку. А она была такова. Сидрах в промышленных масштабах продолжал зачистку монстров, постепенно смещаясь к югу. Вчера он сопроводил Гушнара-наемника, что взялся за организацию большого караванного пути, так мы его теперь называли, до топной заставы. Он должен был на месте разработать четкий план реализации этой задумки. По пути предстояло решить две задачи – зачистку северного берега рубца и заключение договоров со всеми заинтересованными сторонами. Все это будет дело, конечно, не быстрым и не факт, что успешным. Меня более всего волновал вопрос – какой идиот поверит в защиту, которую предлагает кодла чудовищных монстров? Но Гушнар на него лишь отмахивался. И, возможно, был прав. Расовый состав Рана был настолько пестр, что его жители давно привыкли к самым невообразимым разумным существам. И этот факт, кстати, в деле построения государства был весьма на руку. Напрягалось здесь лишь одно. Гушнар сразу заявил, что силами трех десятков бойцов капитана Шазама эту задачу не решить. И Гарей с ним был полностью согласен. Выслушав этот расклад, я тяжело вздохнул. В дыре сейчас было расквартировано 5 легионов. Называть так отряды в полсотни было, конечно, странно, но я твердо был намерен со временем довести их состав до приемлемых величин. Черный, Гахаган-1, Скорж-2, Сидраха и Серый, в котором остался всего десяток псов, общей численностью почти в 200 воинов. На бумаге кажется, что это много, но по факту 7 десятков скоржей использовать можно было очень ограниченно, а 100 пехоты нужно было держать в крепости на случай какой-нибудь неожиданности. Вот и получается, что свободных сил практически нет. Следующая новость была интереснее. Сегодня, пока я разруливал дела в Гахагане, Сидрах обнаружил племя кобов. Сейчас оно стояло стоянкой в 30 километрах на юго-запад от дыры у небольшого оазиса, где имелся открытый источник воды. Численность этого племени была довольно внушительна. 3 души, плюс некие гигантские прирученные чудища. Но его боевая мощь вряд ли была существенна. В нем не могло быть больше сотни воинов. Горей сказал, что более подробно Сидрах долорится вечером, а пока он вновь умотал на поиск монстров. Гора легкой брони, исправно поставляемая кузнецом, росла, но ее количество все еще сильно отставало от наших нужд. Ну и третья часть доклада касалась бытовых дел. Ее я по большей части пропустил мимо ушей, вникнув разве что в отчет о добыче камня. Гора аккуратных блоков, что рабы складировали у южных стен дыры, постепенно росла, и вскоре можно было надеяться обнести поселение новым обводом. После продуманных бастионов Гахагана простой шестиугольник дыры выглядел не слишком презентабельно. В этот день я решил устроить себе выходной. Подкрепившись рабом, я почти до вечера проболтал с Гореем и со вскоре присоединившимся к нам Шулевиком, не торопясь рассказывая им о событиях в Гахагане, о восстании, о местности, о наглой акторше, о Бордине, а также с удивлением наблюдал за жизнью крепости. Оглянуться не успел, как поселение превратилось, ну, если не в деревеньку, то в почти обычный воинский лагерь со своей социальной жизнью. Стоило присмотреться, как становилось заметно множество мелочей, которых не было еще вчера. Вот бес, расположившись в укромном уголочке, варганит себе настоящий коктейль, экспериментируя с какой-то перетертой травой. Вот двое других жарят тушку раба, а еще парочка покуривает выточенные из корня какого-то растения трубки, а вот огромная гончая режется в камне с одним из людей Зухара, ловко зажимая небольшой булыжник пастью и метая его. Твою мать! Не хватало только носящейся по улочкам ребятни. Когда солнце скрылось за горизонтом, я в каком-то странном умиротворении завалился спать, в кои-то веки не донимая себя бесконечными думами о судьбах мира. День 23. Малая крепость Дыра, 6 уровень. Утро не задалось почти сразу же. Жалобный скулёж прилипал и выдернул меня из приятного сна, в котором я продолжал исследование адамантоволосой демоницы. В одежде, похожей на мерзкого карлика из старинной сказки, вылупив и так лупоглазые глазки, он в панике затараторил: «Хозяин, там это! У-у-у! Хозяин! Вугр боится! Очень боится!» Я отпнул лепечущего демоненка и протер глаза. Похоже, рассвет едва занялся, но снаружи уже слышался тревожный гомон. «Ну что там еще случилось?» От прилипалы не было никакого толку. Он жутко перепугался и едва мог связать два слова. И этот факт, надо сказать, меня также встревожил. Схватив секиру, я стремглав выбежал из убежища. «Ё-моё! Эти гости мне понравятся значительно меньше предыдущей». Прямо по центру площади под алтарем высились три огромных красномордых демона.